Это последнее известие поразило Лизавету Прокофьевну более всего, и было совершенно справедливо. Выйдя от Настасьи Филипповны, Аглая действительно скорее согласилась бы умереть, чем показаться теперь на глаза своим домашним, и потому кинулась к Нине Александре. Варвара же Ардальонна тотчас же нашла с своей стороны необходимым уведомить обо всем этом немало немедля Лизавету Прокофьевну. И мать, и дочери все тотчас же бросились к Нине Александре, за ними сам отец семейства, Иван Федорович, только что явившийся домой, за ними же поплелся и князь Лев Николаевич, несмотря на изгнание и жесткие слова, но по распоряжению Варвары Ардальонны его и там не пустили к Аглае. Дело кончилось, впрочем, тем, что когда Аглая увидала мать и сестер, плачущих над нею, и нисколько ее не упрекающих, то бросилась к ним в объятия и тотчас же воротилась с ними домой. Рассказывали, хотя слухи были не совершенно точные, что Гавриле Ардальонычу и тут ужасно не посчастливилось, что, улучив время, когда Варвара Ардальонна бегала к Лизавете Прокофьевне, он наедине с Аглаей вздумал было заговорить о любви своей, что, слушая его, Аглая, несмотря на всю свою тоску и слезы, вдруг расхохоталась и вдруг предложила ему странный вопрос, сожжет ли он в доказательство своей любви свой палец сейчас же на свечке. Гаврила Ардальонович был, говорили, ошеломлен предложением, и до того не нашелся, выразил до того чрезвычайное недоумение в своем лице, что Аглая расхохоталась на него, как в истерике, и убежала от него наверх к Нине Александре, где уже и нашли ее родители. Этот анекдот дошел до князя через Ипполита на другой день. Уже не встававший с постели, Ипполит нарочно послал за князем, чтобы передать ему это известие. Как дошел до Ипполита этот слух, нам неизвестно, но когда и князь услышал о свечке и о пальце, то рассмеялся, так что даже удивил Ипполита. Потом вдруг задрожал и залился слезами. Вообще он был в эти дни в большом беспокойстве и в необыкновенном смущении, неопределенным и мучительным. Ипполит утверждал прямо, что находит его не в своем уме, но этого еще никак нельзя было сказать утвердительно.